Глава сотая. Я молчала, чувствуя на себя пристальный взгляд барона. А потом медленно повернулась и, склонившись к его уху, сказала: «Послушай, Григорий Алексеевич, если твоя платформа еще хоть раз сдаст гудок, то зубному составу придется трогаться в путь по направлению к полу. Усек?» Он вытаращил на меня глаза, а я наслаждалась произведенным эффектом. Да, грубо, но другого он не заслужил. Мне надоело подбирать слова. «Ты...» — зашипел он, но ему пришлось замолчать, потому что место для разборок было неподходящим. «Прошу прощения, мне нужно отлучиться», — сказала я Павлине Трифоновне, буквально на несколько минут. «Иди, Оленька», — она кивнула и поднялась со стула. «А я пока с его милостью поговорю». Я еще не вышла из комнаты, как соседка зашептала: «А вы знаете, что бедный Николя в тюрьму попал? Несчастный мальчик. Я уверена, что его оговорили». Сначала я пошла к Загорскому. На мой стук никто не отозвался, и я заглянула в комнату. Граф спал, сидя в кресле у камина. Дорога вымотала его. Часы показывали 9 утра, а значит, время еще было достаточно. Он мог отдохнуть. Я аккуратно прикрыла за собой дверь и направилась к себе, чтобы переодеться. Спальню Ольги Черкасовой сразу всколыхнуло во мне воспоминание о первом пробуждении в этом мире. Чувства, испытанные мной в тот момент, снова зашевелились в душе. Несмотря на то, что времени после побега прошло не так много, казалось, оно превратилось в вечность. Я подошла к зеркалу и посмотрела на свое отражение. Совершенно другой человек. Изменилась и Ольга Черкасова, и Ольга Рыкова, живущая в ее теле. Мы превратились в одно существо, которое уже не являлось ни той, ни другой. Философские мысли заставили меня улыбнуться. Хватит, нужно переодеваться. Я достала из саквояжа черное платье и тонкий шарф, чтобы покрыть голову. Сняв дорожный наряд, я только собралась сменить белье, как услышала тихий скрип. Кто-то вошел в комнату. Вряд ли это была Дунька, она бы точно не кралась, словно вор. Мой взгляд метнулся к зеркалу, которое стояло чуть в стороне. «Ах ты ж червяк, барон Лапин!» В зеркале он уже не отражался, но я чувствовала, что он приближается ко мне. Барон схватил меня за талию, прижимая к своему трясущемуся животу, и зашептал, обдав горячим дыханием мою макушку. «Ты что это удумала дерзить, шалава малолетняя? Научилась дурным словам в домах терпимости, небось? А чему еще тебя обучили, а? Покажешь Григорию Алексеевичу?» Лапин даже не догадывался, что граф уже нашел меня, а посему был таким смелым. На что надеялся? Просто опозорить девицу или все же поиметь выгоду? «Так что, научили чему, а, Оленька?» Барон тем временем уже пытался пробраться ко мне в панталоны. «Конечно, научили, ваша милость», — радостно ответила я. Потом шагнула назад и толкнула его, чтобы он слегка потерял равновесие. Затем я согнулась в талии, просунула руки себе между ног и схватила Лапина за лодыжку. «Сейчас продемонстрирую». Я резко выпрямилась и подняла его ногу на уровень своих глаз. Барон отпустил меня, заваливаясь назад. Он приземлился на пол бедрами, как раз рядом с моими ступнями, что вообще очень удобно для удара пяткой в пах, что я и сделала. Лапин взвыл дурным голосом, но мне уже было все равно, ибо мной овладел адреналин. Я зло улыбнулась и сиганула на него своим задом. Если честно, то это очень опасный прием, потому что может привести к разрыву внутренних органов или перелому грудной клетки. Но я была не настолько крупной, чтобы так искалечить здоровяка барона. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату ворвался сонный Загорский. Я вовремя успела скатиться со стонущего Лапина, потому что граф склонился над ним и приложил его кулаком в челюсть. «С тобой все в порядке?» Павел Васильевич бросился ко мне. «Оленька, дочка!» «Да, со мной все хорошо», — успокоил я графа, улыбаясь от того, что он чуть не задушил меня в своих объятиях. «А вот с бароном не знаю». «Да я его пришибу!» Загорский усадил меня на кровать, а сам пихнул Лапина ногой. Тот лишь судорожно вздохнул, но не пришел в себя. «Мерзкий хряк! Ничего, мы с ним еще поговорим, серьезно поговорим». «Батюшки святы!» — в комнату вбежала Дунька. А я слышу, кричит кто-то. Спужалась, а страсть. Скажи мужикам, пускай отнесут барона в самую дальнюю комнату и стерегут его там, — приказал Павел Васильевич. Пока мы с кладбища не вернемся, ясно? Ясно, ясно, ваше сиятельство, — закивала Дунька. Уже бегу. Я быстро натянула на себя платье и поправила волосы. Вот это денёк. У меня прям настроение поднялось. Хоть дубась каждый день кого-то для душевного удовольствия. Когда мы спустились вниз, Павлина Трифоновна удивленно уставилась на Загорского. Она смотрела то на него, то на меня, и мне казалось, будто я даже слышу ее мысли. Соседка пыталась понять, кем мы друг другу приходимся, и, скорее всего, ее версия была далеко не самой приличной. «Это наша соседка, Павлина Трифоновна», — представила я ее графу. «А это его сиятельство, граф Павел Васильевич Загорский». «Ваше сиятельство, очень рада знакомству, очень. Вы знали Марию Петровну, покойницу нашу?» «Да, мы были знакомы», — граф посмотрел на гроб. «Упокой Господь ее душу». «Оленька, мне показалось, или кричал кто-то?» Любопытная соседка заглянула мне в глаза. «Будто бы мужчина». «Нет, это повариха палец поранила», — ответила я. «Она у нас грубовата, бывает, ревет, как медведица». Начали съезжаться соседи, и мне пришлось встречать их. Принимать соболезнования, отвечать на вопросы, избегая самых щекотливых. Было очень сложно делать вид, что мы знакомы. Присутствие графа вызывало интерес у всех, но спрашивать в лоб никто не решался, а мы не спешили открывать правду. После отпевания в церкви гроб вынесли вперед ногами под молитву Тресвятое, закрыли крышкой и заколотили. Его поставили на дроги, которые потащили 4 лошади по грязной дороге в сторону кладбища. Я раздала нищим монеты, и вместе с графом мы пошли следом за процессией. Начался дождь, превращая все в серое и безликое. На мокрых ветвях каркали вороны, провожая гроб черными безразличными бусинами глаз, а вслед нам нёсся пьяный голос, будоража душу. «Гробовы доски стиснули ножки, не могу протянуть и... Сыра мать земля грудям прилегла, не могу продохнуть и... Желтые пески сыплются в глазки, не проглянуть и...»